Глава 11. Телефонные разговоры. Голова трещала от недостатка отдыха. Уснуть получилось только под утро. Проснулась я от шума. Брюнет собирался, таская в руке кожаную сумку. Внутри то и дело что-то позвякивало. Словно металл ударялся о металл. Парень ходил туда-сюда по квартире, доставая и закидывая в нее вещи. Мне с трудом удалось умыться. Заходить в ванную после вчерашнего было страшно. Почистить зубы получилось, упершись спиной в плитку, так, чтобы видеть все пространство целиком. За завтраком глаза следили за Малахом, который самым непринужденным видом занимался своими делами. Я без энтузиазма ковыряла глазунью вилкой. «Когда ты уедешь, у меня спать не получится», — сообщил ему бесцветный голос. Брюнет положил нож под постель и, выйдя из спальни, сказал: «Спи на кровати. В комнате барьер. Я же уже говорил. Через него никто пройти не сможет». «А мыться как? У меня и вчера не получилось этого сделать», — проворчала я. Парень подошел к столу, на котором стоял недопитый остывший кофе. «Предлагаешь с тобой ходить?» — ухмыляясь, спросил брюнет. Его хорошее настроение бесило. Малах выпил содержимое своей кружки и начал торопить меня. «Забыл сказать, вода — это проводник. Облегчает переход сквозь завесу. Поэтому в душ бери нож. Бассейнов и прочего избегай, пока меня не будет». Из груди вырвался нервный смешок. Я быстро одевалась, пытаясь переварить полученную информацию. «Ты думаешь, что блондинка придет убить меня?» Внутри разливался ужас от этой мысли. Малах, стоящий спиной ко мне и ждущий, пока я соберусь, сообщил: «Она не придет. А вот пацан очень надеюсь, что появится». Брюнет отвез меня на работу, по пути читая лекции о том, как себя вести и что делать в разных ситуациях. Я кивала, надеясь, что эти знания никогда не пригодятся. Машина остановилась напротив входа в офис. «Через 3 дня вернусь. Каждый день буду проверять, что жива. Отвечай на звонки, телефон не выключай. Все понятно?» Его повелительный тон раздражал, но голова кивнула в знак согласия. Я вышла из успокоительного сигаретного дыма, совершенно не готовая к новому дню. Глаза проводили быстро удаляющийся серебристый автомобиль. Бросил меня, говнюк. Оставил на произвол судьбы. Сыпались ему вслед ругательства. Не в самом лучшем расположении духа я провела рабочий день. Еще и тот странный парень с работы, который улыбался и махал на днях, подходил. Представился он Тедом. Что самое удивительное, он принес для меня кофе. Из груди вырвался нервный смех. Парень в клетчатой рубашке, с бородкой, отливающей рыжим, с добродушной улыбкой ждал, пока я успокоюсь. Всем своим видом он был похож на медвежонка Тедди. Об этом интересном совпадении я ему и сообщила. В ответ он пожал широкими плечами и сказал, что это хорошо, ведь я напоминаю ему Белль. Шутка про красавицу-чудовище мне понравилась. Вот только он совсем не был похож на чудовище. Тед был симпатичным. Мгновенно стало неловко. Глаза уперлись в экран компьютера. Я надеялась, что парень уйдет поскорее, и совершенно не понимала, что делать с милым коллегой, который, кажется, ко мне подкатывал. Повисшее молчание прервал звонок. На секунду я полюбила орущего человека с того конца провода. Мой палец указал на телефон в руках. И Тед, быстро все поняв, тактично удалился. «Ну вот, больше он никогда не подойдет. И я умру старой девы в компании одного единственного кота», — сокрушенно подумала я. У входа в квартиру я замялась. Было странно возвращаться, зная, что внутри не ждет Малах. С чего это появилась мысль, что он меня когда-то ждал? крутилось в мозгу, пока дверь медленно открывалась. Я опасливо просунула голову в образовавшуюся щель. Глаза быстро пробежались по просторной комнате. Люцифер спрыгнул с дивана, умчавшись в дальний угол. Ноги несли меня в сторону кухни. Нужно срочно выпить чаю, чтобы хоть немного успокоиться. Сама хотела помочь Малаху разобраться с этим духом. А теперь пытаюсь избежать встречи с призраком. Как глупо. Сделав пару глубоких вдохов, я вслух произнесла: «Эй, мертвый ребенок, может, поговорим?» Слова эхом отлетели от стен. Тишина. Люцифер молча уставился на меня из своего угла. В его глазах читалось: «Ты дура?» «Не осуждай», — пробурчала я ему. Чайник закипел. Горячая жидкость полилась в стакан. Пар, поднимающийся от нее, приносил небольшое успокоение. Рука, держащая кружку, дернулась от неожиданно раздавшегося звука. Стакан звонко разбился о бетонный пол. Осколки полетели в разные стороны. Кипяток растекался по холодной поверхности, мгновенно остывая. Я подняла трубку, отвечая на звонок. «Привет. Как у тебя дела?» Донесся из телефона ироничный голос Малаха. «Весь дом успела запачкать». «Соблюдаю идеальную чистоту», — спокойно ответила я, носком вытирая с пола разлившийся чай. «Ага, верю», — проиронизировал он и, немного помолчав, спросил. «Что-то необычное было, помимо соблюдения тобой порядка?» Я пожала плечами и, вспомнив, что Малах меня не видит, ответила. «Парень познакомился, а так ничего». Глаза беспокойно пробежались по комнате. Пусто. Никаких духов. Повисшая тишина показалась долгой, поэтому я задала вопрос. «Ты точно не вернешься пораньше?» Брюнет звонко рассмеялся. Потом спросил весело. «А что, уже соскучилась?» Я неловко переступила с ноги на ногу, подумав о том, какой у него приятный смех. Он ответил уже серьезно. «Все по плану». Из телефона донесся громкий вздох. Парень коротко добавил. «Ладно, мне пора». Послышались долгие гудки. «И тебе пока». Недовольно пробурчала я в никуда. Осколки кружки поблескивали лежа на полу. Решив не обманывать владельца квартиры насчет чистоты, я присела их собрать. Пальцы коснулись холодной керамики. Раздалось шипение Люцифера. Паника подступила к горлу. «Спокойно. Столько встреч с духами позади. И с этой разберусь», — успокаивал внутренний голос. Я медленно поднялась в поисках источника холода. Глаза уперлись в темный силуэт. Мальчик не подходил близко. Он стоял в центре просторной комнаты. Вокруг него распространялась белая изморось. Тонкая рука вытянулась в мою сторону. «Что ты хочешь этим сказать?» — тихо спросила я, зная, что он не может ответить словами. Ребенок моргнул. От этого простого человеческого действия по спине пробежал холодок. «Никого». «Черт!» — вырвалось ругательство. «Опять исчез. Почему он это делает?» Дрожащими пальцами я нашла телефон, лежащий рядом, и набрала номер Малаха, чтобы сообщить о произошедшем. Тот не отвечал. «Класс! Звони в любое время», — раздраженно подумала я. На следующий день с утра на телефоне обнаружилось СМС от брюнета, где он интересовался, жива ли я. На короткое «да» ответа не последовало. На рабочем столе встретил бумажный стаканчик с кофе. «Это мило». Тед не подходил, но когда мы встречались глазами, он посылал мне открытую улыбку, что вводило в ступор, и я пряталась за экраном компьютера. По возвращении после работы я обреченно упала на кровать, который Малах любезно разрешил пользоваться. Первую ночь я была так напугана посещением мальчика, что не помнила, как уснула. Все пялилось в открытую дверь, ведущую в зал. От подушки в легкий проникал запах сигарет и хвои. Пришлось тряхнуть головой, чтобы не думать о том, кому принадлежит эта постель. Может, сходить куда-нибудь с Тедом? Вряд ли он откажет. Малаха я попросила сегодня не звонить. Нужно было проверить одну теорию, появившуюся в голове. Вечер прошел спокойно. Если не считать орущей по всей квартире музыки. Голоса, доносящиеся из динамиков, немного успокаивали, перекрывая тянущее чувство одиночества. Ближе к ночи я начала подпевать и пританцовывать, будучи уверенной, что никто не появится. Теорию оставалось подтвердить лишь еще одним экспериментом. На третий день на кровать я заваливалась, зная, что буду лежать лицом в подушку остаток вечера и наслаждаться запахом, идущим от нее. «Он все равно не узнает», — оправдывал мой внутренний голос. Не хотелось в этом признаваться самой себе, но звонка я ждала с нетерпением. С одной стороны, было страшно, что за ним последует приход призрака, а с другой ужасно хотелось услышать приятный голос брюнета. Перевернувшись на спину, я уперлась глазами в потолок. Интересно, о чем он думает перед сном? Мысли блуждали от одной к другой. Малах должен вернуться сегодня ночью, но давать ему кровать добровольно я не собиралась. Поспит вечер на диване. В следующий раз будет приезжать раньше. С упреком подумала я насчет брюнета. Оставалось одно дело до его приезда. Парень легко принял мою просьбу созвониться перед его возвращением, даже не спрашивая зачем. Хорошо, что не пришлось объяснять, что нужно проверить его на причастность к убийству мальчика. Из груди вырвался нервный смешок. «Вот так вот и живем. Да», — думала я, размышляя о том, что наслаждаюсь запахом возможного убийцы. «Неужели нельзя было запасть на парня получше?» — родился вопрос к самой себе. Днем в офисе меня вновь ждал кофе. «Интересно, когда ему надоест это делать?» Думала я о Тедди. «Он вроде милый», — появилась обреченная мысль. «Будет жалко, если я случайно сделаю ему что-то плохое в приступе ярости». Завибрировал телефон. Рука приложила его к уху. «Привет, привет!» — разом сказали мы друг другу. Мои щеки загорелись. Повисла неловкая пауза. «М?» — раздалось с того конца провода. «Я уже еду». «Хорошо», — ответила я, стараясь не выдавать подступившего волнения. «Это моя музыка на фоне?» — спросил брюнет повеселевшим голосом. «Нет!» — протянула я, совершенно забыв, что не выключила ее. Пришлось встать, чтобы закрыть дверь. Ноги привели меня к окну. Сама мысль о том, что можно лежать в его кровати и одновременно разговаривать с ним по телефону, вызвала неловкость. Глазами я блуждала по ночному городу. «Как у тебя прошла работа?» Раздался мой почти спокойный голос. Прежде чем он ответил, из телефона послышалась затяжка. «Как всегда, если родственники делят наследство». Малах рассказывал о том, что в его интересах было, чтобы деньги получила конкретная женщина. Но, как оказалось, со своим дедушкой она была не в лучших отношениях, на что материализованный дух непрозрачно намекнул, когда пытался ее убить. «Весело», — сообщила я. «Ага», — рассмеялся он в ответ. До слуха донесся звук резкого торможения, а затем Малах выругался. «Что случилось?» Вырвался из меня взволнованный вопрос. По телу прокатилась волна беспокойства. «Все нормально», — спокойно ответил брюнет. Прежде чем повесить трубку, он попрощался. «Скоро увидимся, красотка». Раздались гудки. «Чего он вечно трубку бросает?» Пролетело раздраженно в голове. Щеки загорелись. Малах назвал меня красоткой. «Чего?» Стоя у окна, я бессмысленно пялилась на экран телефона, совершенно забыв, что этот звонок нужен был для встречи с мертвым мальчиком. Вспомнить об этом помог иней, поднимающийся вверх по стеклу. Вдох, Выдох. Спокойствие. Я медленно обернулась. Ребенок стоял ближе, чем когда-либо, давая возможность рассмотреть себя. Его припухшее лицо ничего не выражало. Пустые глаза смотрели на мою руку. На нем была странная одежда черного цвета, похожая на спецформу. Волны холода медленно распространялись по комнате. Кожа покрылась липкими мурашками. Сердце с каждым плавным ударом замедлялось. Я приподняла ладонь, сжимающую телефон, и указала на него. «Это? То, что ты хочешь рассказать, связано с Малахом?» Раздался мой бесцветный голос. Эта мысль пришла в голову после того, как я вспомнила о том, что в самый первый раз увидела мальчика на дороге посреди проспекта. На него неслась фура. Тогда не удалось разглядеть ребенка. Я и представить не могла, что вижу призрака. В тот день с брюнетом мы столкнулись во второй раз. Он был рядом, как и во все разы появления мертвого ребенка. Непонятно было лишь, почему мальчик являлся Алисе. Что, если Малах был где-то поблизости в эти моменты? Лицо призрака исказило гримаса боли. Рот то открывался, то закрывался, словно он пытался вздохнуть, но у него не получалось. Тело затряслось в конвульсиях. Я сделала шаг навстречу, рука невольно потянулась вперед. Ладонь покрывалась инеем. Еще шаг. Кончики заледеневших пальцев почти легли на лоб мальчика. В глазах ребенка отразилась страх и боль. Не дав к себе прикоснуться, он исчез, оставив меня стоять, дрожащей около окна. Комната постепенно возвращала свое привычное тепло. Дыхание приходило в норму. «Что с тобой произошло?» По щеке побежала слезинка. Я испытывала такую гамму эмоций, что не могла вычленить главенствующую. Ужас, паника, отчаяние. Надежда, что Малах не причастен к смерти ребенка. Боль — это сознание, что мальчик даже после своей кончины страдает. Появилась железная решимость во что бы то ни стало понять, почему его душа не упокоилась.